да скоро они кино начнут. Крото-трейлеры! Адам Сэндлер в роли Джека. Адам Сэндлер в роли Джилл. О, Господи! Ты обещал, что не будешь ныть, будто все дерьмо. Ну, извините, если я говорю правду. Ну, ладно, ладно, все, молчу. Эдин Сэндлер нагадит вам в глаза, в уши, в рот. Эдин Сэндлер в новом фильме. Свистать всех наверх и пошли в жопу. Невродничай, фильмец. Как ты можешь это хвалить? Стэн, капец! В квартире Джима Керри завелись какашки. Стэн, заканчивай. Но это же дерьмо. Нет, это пингвины, заткнись. Джим Керри где угодно, в любом фильме, лишь бы вы за него платили. Идите в жопу, 12 июля. Президент США – утка. Утка – президент. И вся страна идет в жопу. А может быть, президент – собака? Да всем насрать. Смотрите, какого-нибудь июня. Да сколько ж можно-то? Ну хватит, Стэн, я не буду смотреть с тобой кино. И подожди, подожди, я больше не буду, извини. Не, Кэл, прав, ты достал. Я? Вы что, не видите, что фильмы просто дерьмовые? Ну подождите. Все, мы не хотим с тобой больше тусоваться. До тебя дошло? Кайл! Стэн, ты изменился! Это не я изменился, это мир изменился. Разве ты не видишь? Нет, и не хочу видеть! Слушай, может, нам лучше